Видите овечек там, внизу, среди полей? Вот бы оседлать такую крылатую овечку. Как это еще не придумали летучих овечек? Вот отсюда бы здорово вылететь, из этого окна. Нет, ей-богу, выбрось меня. Вот бы я полетел. Ну что, еще пролетик вниз? Точно как в Риме, скажу я вам. Ну и что, что я не был в Риме? Мы пропахали все коридоры и спустились в центральный зал с колоннадой и бассейном. Четверть олимпийского по размеру. Воды в нем сейчас нет. Зитлауи достал газовую печечку и пачки вафель со вкусом лимона. Ошри развел небольшой костер, я нанизал на палочку зефир, и мы сунули его в огонь. Обгорел и вкуснее. Закурили. Даже те, кто в принципе не курил. Так было принято. Сняли форму, растянулись на песке. Никто не нарушал молчание, что бывает у нас нечасто. Но этот воздух, влажный, немножко спертый, прохладный, диктует свои законы, которые сильнее тебя. Он расслабляет, делает мысли вялыми, побуждает замкнуться в себе, говорить шепотом и молчать. Мы подложили под голову каски и жилеты и будто бы заторчали. Тут совершенно безопасно. Какой террорист полезет взрывать древнюю крепость? А даже если полезет, то не доберется до нас. Не знаю, можно ли нам по армейским правилам находиться здесь, скорее всего нет, но такова традиция. А традиции на Бафоре важнее приказов, которые меняются день ото дня. Так провожают у нас друга. Честь честью. Я подсел к Риверу. «Что случилось? Чего такая кислая морда?» — спросил я. Ривер отмахнулся, мол, ничего, все в порядке. Вид у него невеселый, что я не вижу. Ривер попытался отвлечься от мрачных мыслей, найти какую-то тему для разговора, но колесики в мозговом механизме крутятся медленно здесь, под землей. «Как только мы заключим мир с Ливаном, — сказал он, — я приеду сюда полазить по скалам. С самого дна ущелья по самому крутому подъему, метр за метром, до утеса. Тащусь только от мысли об этом». Потом повернулся спиной и сделал вид, что дремлет. Закимарили и все остальные, а я прикурил сигарету. Лилах убила бы меня, если бы увидела, что я курю. Она мне не разрешает и слышать не хочет. Заботится о моем здоровье. Держит меня в ежовых рукавицах. Хотя нет, сейчас уже не держит. «Еще через полгода закончится тысячелетие», — подумал я. «Круглая дата, историческое событие. Странно. Когда это случится, в первом 2000 году, в 0 часов 00 минут, когда и секундная стрелка пройдет отметку 00, где мы будем? Здесь, на горе? Что это будет за миг? Тихий, спокойный, как сейчас? Сплошное разочарование? Миг как миг, ничего особенного. Будем валяться на койках, в своих подлодках, грызть орешки, щелкать фисташки и смотреть на часы? А может, это будет незабываемый момент? Закатим праздник, пир на весь мир, какого в Ливане еще не видали. А может, Хизбалле вздумается со своей стороны потрясти человечество именно в этот момент, в 00, запалить небеса оранжевым пламенем? Если они захотят, им это ничего не стоит. А мы разбежимся по своим норам, траншеям, как крысы, раскрыв рты от ужаса, пока не придем в себя и не ответим огнем на огонь. И начнется тогда заварушка, война по всем правилам, может, даже мировая, всемирная, ровно в 00. Чтобы они не застали нас врасплох 1-1, нельзя напиваться, надо быть начеку. А спустя, скажем, лет так 700, кто-то, стоя здесь, на горе, попытается представить себе, кто тут находился тогда, в исторический момент смены тысячелетий, и вспомнит о нас. Или не вспомнит. А может, мне вообще выпадет увольнительное на эту ночь. Вернусь к Лилах, возможно, смотаемся в Тель-Авив. На самой большой площади сотни тысяч людей будут вести обратный отсчет секунд и целоваться, а небо окрасится в алый цвет фонтанами фейерверков. Может и так. Даже не знаю, где я предпочел бы быть 1-1. Со всеми страшными пророчествами, катаклизмами, которыми нас пугают, ужасными божьими карами, небылицами, выдумками, тайными учениями, магами и чародеями кровь леденеет в жилах.